Глава 20. Мужик внимательно осмотрел меня при свете лампы. Потом попытался заглянуть мне за спину. Еще посмотрел по сторонам. Причем все это он делает очень серьезно и внушительно. Солидный гражданин. На такой-то ответственной работе другие не выживут. Теперь я все понял. И с одной стороны хочу попрощаться и уйти. Но с другой что-то во мне говорит. Тебе-то чего бояться? Ты можешь парой щелчков пальцем справиться и с дядькой, и с алабаем. Даже моргнуть никто не успеет. Тебе требуется информация. Проще всего получить ее здесь, на месте, не уходя никуда. Пусть и у криминального члена общества. Он как раз сейчас тоже относительно на твоей стороне. Ему тоже не нужны лишние люди, и тем более, если они из органов. Лучше дать ему шанс остаться нормальным человеком. Если он с этим делом не справится, значит, так тому и быть. Он может помочь мне по доброй воле и получить серьезную благодарность. Может попробовать поступить нехорошо, и тогда руки у меня окажутся развязаны. Мне требуются деньги, знания, его одежда и, возможно, еще его машина. Всего этого я могу легко добиться силой. Как тот же Шварц в «Терминаторе», только в отличие от бездушной машины, мне есть чем заплатить хозяину. Однако в свете новых только что открывшихся обстоятельств немного странно будет, если случайного путника отпустят так просто с информацией о большой плантации кустов элитной конопли в теплицах около одного интересного дома. Вот и дядька меня не отпустил. Он махнул мне рукой с ружьем, на мгновение выпустив створку ворот. И лютая зверюга чуть не проскочила мимо хозяина. Но получила по морде прикладом и не стала дальше прорываться, поняв ясный приказ хозяина. Теперь только злобнейший рычит на меня. Вообще, очень впечатляет такая машина для сильного подавления желания быстро попрощаться. Хорошо становится понятно, что обычному человеку не стоит и мечтать убежать или ослушаться настойчивого приглашения хозяина в гости. При такой моральной поддержке и таком преданном стороннике ружье явно ни к чему мужику. Он больше им не трясет и не угрожает, поняв, что я достаточно мирный и безобидный человек. «Чего тебе надо?» Хотелось сказать, что хочу водички попить, а то так есть хочется, что переночевать негде. Но я понял, что шутку не поймут, и не стал нарываться дальше. Думаю, что в напряженной обстановке это не лучшая идея для меня. «Хотел дорогу спросить до города?» Так я озвучил свою просьбу в свете нового знания. «Сколько до ближайшего?» «До ближайшего?» Мужик даже усмехнулся. «Не дойдешь». Сказано это таким безапелляционным тоном, что получилось слишком угрожающе. Дядька это понял, поэтому совсем убрал ружье и прихватил алабая за ошейник, кивнув мне головой, чтобы я проходил во двор. Мое умение отличать ложь от правды никак себя не проявило. Значит, хозяин не врет. Похоже, что первое жилье еще довольно далеко находится от этого криминального места, как и должно быть на самом деле. Он хорошо понимает по-русски. Я даже удивился про себя. Учитывая, что лет 30 прошло, как уже почти никто здесь не общается на русском языке. А в таких горных местностях при Союзе, где жили только одни грузины, наверняка его всегда мало использовали. Делать нечего. Я прошел мимо истекающего слюной Собакина и остановился перед машиной. «В дом проходи», – прорычал с акцентом хозяин и потащил собаку в угол участка, где оказался огороженный жердями пятак, куда он ее и запнул. Неугомонный пес продолжал неутомимо кидаться на ограду, мечтая попробовать мои ноги на вкус, а скорее всего просто всю мою тушку. Только я стою, ошарашенно разглядывая машину и не обращаю внимания ни на собаку, ни на хозяина, отправившегося закрывать ворота. Мое внимание привлекли номера на машине, той самой ушатанной копейки. При взгляде вблизи это стало ясно определенно. Вся поверхность кузова покрыта мелкими царапинами и серьезными вмятинами. Задний бампер неоднократно помят с облезшим хромом на нем. Но не общее состояние, по идее, 50-летней машины меня так взволновало. Я никак не ожидал на 30-м году независимости Грузии увидеть на машине номера из далекого СССР. Да, такие черные номера с белыми буквами. 1848 ГГЖ. Охренеть! На что мне намекает этот номер? Захотелось протереть глаза, но хозяин почему-то не одобрил мой интерес к своей машине и подтолкнул меня рукой, приложившись по рюкзаку в направлении дома, все так же держа ружье в другой руке. «Ничего не скажешь. Силенка в нем медвежья. Меня прямо подкинуло в воздух от его движения, выполненного без особого усилия». «Пойдем в дом, там поговорим». Он, похоже, торопится как-то определиться со мной, заодно убрав меня с глаз возможных попутчиков и наблюдателей. «Пойдем, пойдем», – согласился я, входя в распахнутую дверь из какого-то крепкого дерева в полную темноту. И сразу остановился, ожидая хозяина, чтобы не натолкнуться на что-то из мебели. Но хозяин пока замешкался, собравшись вроде выпустить собаку. Я слышал, как он подошел к загородке и даже назвал пса по имени, которое я не расслышал. Только потом он вернулся и спросил, посветив керосиновой лампой в дверной проем. «Туалет надо, чтоб ночью не бегать!» Вопрос вполне закономерный и вовремя заданный. Я понял, что ночевать по планам хозяина мне придется у него в доме, чего я в принципе и добиваюсь для начала общения. На улице уже начинаются сумерки. Идти куда-то не имеет никакого смысла. Я хоть и отдохнул во время долгого наблюдения за плантацией душистых растений, однако бродить по полной темноте не собираюсь. И так бы ночевал в темном лесу на голой земле, собрав себе матрас из веток и просыпаясь от ночных шорохов и всяких мелких грызунов и ночных насекомых. Здесь найдется хоть какая-никакая лежанка, и от прохладного ветра есть защита. Может, еще и покормят на ночь. «Схожу. А где туалет у вас?» – поинтересовался я, после чего получил направление, указанное рукой, и керосиновую лампу в мою руку с напутствием. «Не разбей! Быстро давай!» Дядька остался у дома. Я поспешил в указанном направлении, пришлось идти не близко, но лампа и еще не наступившая полностью темнота помогают мне различать натоптанную тропинку. Вскоре я обнаружил попахивающее дощатое сооружение. Даже запах конопли немного перебился. Я его и не замечал последнюю минуту, поглощенный своими мыслями, а он оказался очень сильным. Сделал свои дела и вернулся к дому, отдав хозяину лампу. Потом снова вошел в дом. Хозяин повозился около заграждения и выпустил собаку, которая снова стала носиться по участку. Сам он вошел в дом и обнаружил меня, стоящего в паре метров от входа. «Проходи», – махнул он рукой в направлении нескольких стульев, стоящих около достаточно большого стола, который и занимает большую часть первого этажа. Я видел до этого, что домик двухэтажный. Теперь заметил обычную лестницу, только более массивную, которая ведет на второй этаж. В полутьме разглядеть в подробностях жилое помещение мне не особо удалось. Я только увидел небольшую одноместную кровать в углу около окна, еще газовую одноконфорочную плиту, бог знает какого лохматого года, и небольшой баллон с газом красного цвета, литров на 20. Кухни не имеется. Еще мне показалось, что дом находится в стадии отделки и обживания после строительства. Я прошел и присел на один из старых колченогих стульев, положив рядом рюкзак. Мужчина вошел внутрь дома, старательно закрыв за собой дверь, и присел напротив, поставив ружье рядом с собой, но уже как-то расслабленно. Кажется, что я не показался ему опасным противником, чего сам и добивался изначально. Я решил взять инициативу в свои руки. Сделал вид, что не обратил внимания на ружье, собаку на улице и тот невежливый толчок в спину около машины. «Спасибо большое, что позвали в дом. Так бы мне ночевать пришлось на улице, к чему я не готов». Мужчина послушал, немного подумал и спросил. «Ты кто такой? Почему здесь гуляешь?» Я радостно заговорил, показывая свое нетерпение поделиться с хорошим человеком своей историей. «Я профессор Звягинцев из Ростовского университета. Мы приехали в ваши горы в экспедицию». Судя по всему, мои слова не вызвали удивления у хозяина. Он принял их как должное, чем удивил меня. После войны 2008 года все официальные контакты между странами запрещены, насколько я понимаю. Поэтому какая-то экспедиция из университета никак не могла официально попасть сюда. Горный житель не должен обязательно знать про это, но в свете напряженных отношений между нашими странами не может не задуматься. Однако, совсем ничего не промелькнуло на лице хозяина. Он еще больше расслабился и ничего не спросил, продолжая настойчиво смотреть мне в лицо, ожидая дальнейших объяснений. «Я отошел от стоянки нашей группы, увлекся сбором эндемичных образцов реликтовых растений и потерялся в лесу. Я достаточно беспомощно посмотрел в лицо хозяина, ожидая его реакции на такие непонятные для него слова. «И сколько тишоль?» – немного подумав, спросил мужчина. «С раннего утра весь день иду». Я снова беспомощно взглянул ему в лицо. «Проголодался очень», – с намеком добавил я, оглядываясь кругом в поисках ужина. Образ ботаника, чудаковатого профессора с нечесанной головой и бородой, нарисован на славу, этакого беспомощного интеллигента и потенциального терпилы. Мужик хмыкнул, но гостеприимством пренебрегать не стал и принес пару грязных тарелок, плошку с какой-то кукурузной кашей с творогом и сыром. Разложил нам по тарелкам и выдал мне алюминиевую вилку, на которую я посмотрел с неким сомнением. Явно, что кто-то до меня ею пользовался и точно не мыл потом. «Ешь, хорошая еда, мне Марика ее делает», – поделился со мной знаниями о появлении этой плошки хозяин и спросил. «Зовут тебя как?» «Павел Владиславович», – назвался я первым попавшимся именем. «Профессор кафедры биологии Ростовского университета», – добавил я, как будто это необходимо для знакомства в таких условиях. Вот и хозяину эти слова показались излишним шумом, и мне кажется, тогда-то он и решил мою судьбу. «Пашка, значит», – проговорил он и встал из-за стола. «А вас как величать?» – все же спросил я, собираясь узнать, как зовут моего хозяина. «Сураб», – ответил он. «А по батюшке?» «Не унимаюсь я, хотя мне это все равно, как звали его отца». Но для создания полной картины профессора-ботаника положено активнее упирать на общепринятые условности. Похоже, моя грамотная речь, вежливость и многословие сразу стали раздражать хозяина, которому предстоит поступить со мной явно не по совести. Поэтому Зураб ответил мне грубовато. «А по батюшке не надо. Завтра утром отвезу тебя в город, только еще раньше съезжу по делам». «Так, а теперь хозяин мне врет». Писк раздался в голове и только усилился. «Может, сразу и поедем?» Я попытался узнать, что мне грозит от такого поворота. «Нет!» – прикрикнул на меня хозяин и потом, как бы смягчившись, добавил. «Совсем в другую сторону еду». «Еще раз соврал. Что ты с ним будешь делать?» «Место здесь такое, не воцерковленное совсем. Сплошные вруны попадаются усталым путникам на дороге». «Ладно. Что хоть такой нашелся к вечеру на моем пути, то хорошо». После такого недолгого разговора и легкого перекуса вполне вкусным блюдом, Зураб больше не стал ни о чем меня спрашивать. Просто загнал наверх по лестнице, где я с трудом на ощупь нашел лежанку в виде тощего матраса и растянулся на ней. Ладно, хоть не на голом бетоне. Перекрытием оказалась именно бетонная плита. Сам дом построен из строительных блоков, и понятно, почему именно так сделано. Кто-то вложил силы и средства в такой форпост наркодилерства и производства определенных компонентов на глухом отшибе от жилых мест, где выращивают большой урожай отборной конопли. Мне вполне понятно, что профессору Звягинцеву грозила бы нешуточная опасность, появись он рядом с таким производством, ведь уже никак нельзя заставить забыть его про такую находку, кроме как отправив на тот свет. Частый случай в жизни. Заблудился профессор. Да и пропал в горах с концами. Может, ногу сломал. Еще много чего может случиться с человеком в дикой природе. Есть, правда, еще один вариант, гораздо более выгодный, но и более опасный. Как можно поступить с попавшим в плен потенциальным работником? Но про него я подумаю позже, если появятся предпосылки к этому. Отсутствие смартфона у Зураба, номера на копейке и полное отсутствие современных моему времени вещей – все это заставляет меня начать думать и прикидывать в совершенно другом направлении. Вообще просто ничего современного я не увидел, абсолютно ничего, начиная с одежды. Сейчас все в футболках ходят и тренировочных штанах, а не в таких кремпленовых, откуда-то выскочило такое слово у меня в голове, брюках и рубашках. Я, конечно, не специалист по тому, как живет народ в ебенях современной Грузии, но мужик явно одет под 70-80-е годы. Машина этому очень даже соответствует. И отсутствие любых гаджетов – это явно не мое время. Я конкретно напутал со временем. Мои 19 делений назад, которые я пролистал на значке времени в капсуле, занесли меня, похоже, во времена социализма. Даже такой мужик более-менее говорит по-русски. За 30 лет независимости он точно забыл бы все слова на теперь уже совсем чужом языке. Может, он, конечно, полиглот и живет в Тбилиси или Батуми, где часто общается с туристами по своей работе. Такое тоже может быть. Но похож Зураб на уголовника. Тем более пару татуировок я заметил на его кистях и руках. Что они обозначают, я не знаю, но подозреваю, что что-то дозначит. Значит, сплю я на втором этаже в доме, посреди охраняемого опаснейшей собакой участка, которая очень порадуется такому беглецу. Да, положение откровенно патовое, учитывая, что внизу меня охраняет еще здоровенный хозяин с ружьем, который рано утром уедет, потом вернется, и кажется мне, что вообще не обрадует меня это возвращение. Да, рядом имеется еще 6 теплиц с интересным фруктом, что очень меня печалит. Мало того, что я не смог поговорить с хозяином по душам, так еще и запах спать мешает, напоминая, что все может закончиться нешуточно. Если начнется рейд милиции или ОМОН по борьбе с такими овощами и их производителями. Что-то мне не спится все равно. Хозяин тоже не спит. Лежит тихо и молчит. Ни тебе сопения, ни тебе храпа. Ситуация напоминает мое попадание в Черноземье, когда я вышел к стоянке охотников. Здесь я в опасности, как человек, увидевший то, что ему не стоило видеть, а хозяин со своей силой, собакой и ружьем превосходит меня, как и тот же мастер Тонс. Однако теперь только думает, что превосходит. Я тоже не понимаю, где я и что все это значит. Только мне это узнать очень быстро и просто. Язык мне родной здесь используется. Основные расклады по жизни тоже понятны. Одно разительно отличается от той ситуации. Я уже совсем не тот простой парень, явившийся на стоянку гильдии. Теперь и с мастером Тонсом я справился бы одним щелчком. И с хозяином дома справлюсь, сколько бы друзей он не привез с собой. Но это не поможет мне сразу же легализоваться в теперь новом мире. В любом случае, мне придется поработать вдумчиво и с интересом с имеющимися источниками, которые мне может предоставить только хозяин, если он решит, что не справится со мной как следует один. По его поведению я уже понял, что он принял какое-то решение, и его текущее поведение говорит мне о том, что ему не требуется что-то знать про меня и мою жизнь, что стоит поменьше рассказывать про себя, что со мной поступят нехорошо. В принципе, как собирался поступить тот же Тонс. Так что посмотрим, куда заведет нас такое развитие событий. Потом я уснул, не забыв поставить сторожок. Потом проснулся от храпа хозяина и долго не мог снова уснуть. Ревет он во сне, как самец гориллы, вступающий в бой за самку, и понятно, что может испугать своим ревом даже смелого человека. Утром мужчина как-то резко проснулся, когда еще не рассвело. Совсем без будильника и быстро собрался. Завел машину и выехал со двора. Лестницу, ведущую на высокий второй этаж, он сдвинул к противоположной стене, так что достать ее я не могу. Все это время я посапываю, как будто сплю. Еще услышал, как хозяин достал что-то из тайника, сдвинув и потом задвинув кирпич. Мой поиск показал мне сторону, из которой доносились звуки. Я понял, что хозяин забрал что-то важное. То, что он не хочет оставлять здесь в доме, пока сам отсутствует. Когда звук машины затих, я долго стоял около окна, размещенного как раз в сторону, куда уехал Зураб. Видно очень далеко, просто идеальная позиция для наблюдения за окрестностями с той стороны. Больше окон нет, хотя и из этого уже хватает света, чтобы видеть весь второй этаж дома, на котором кроме пары матрасов-лежаков ничего не нашлось. Я подошел к краю и посмотрел вниз. Спрыгнуть можно без проблем, повиснув на руках. Но к чему так напрягаться, когда можно потренировать умение? Я вгляделся в край лестницы, зафиксировал на ней ману, потом рывком дернул ее так, что она долетела до меня, и прижал также манной к краю плиты. Пора спуститься и приготовиться к встрече.